Все свободное время Архимаг проводил либо за изучением новых заклинаний магии крови, либо же обучал Морриган. Авернус наблюдал за тем, как юная магесса познает секреты шумерской школы магии, и с каждым уроком почтение к Архимагу возрастало. Каждый урок менял его восприятие мира и заполнял дыры в образовании. Двумя тезисами Архаон умудрился уничтожить основы, на которых опирались маги этого мира, и поднять навык управления крови у Авернуса на следующую ступень, сам не владея этой магией. Тогда Архимаг произнес: «Грустно видеть чародея, делающего свою работу, но не понимая как. Вера важна, но это лишь одна из двух основ. Знания не менее важны». После запечатывания канала в тенью Авернуса и Архаона состоялся разговор, что определил дальнейшую судьбу стража. Несколькими неделями ранее: «Авернус, ты сильный маг, но я младше тебя и уже сильнее». Архимаг взял паузу, никто его не прервал. «К твоему возрасту я буду еще сильнее, чем сейчас. Я, может, и уступаю тебе в силе, но, пожертвовав одним, я получил другое – долгожительство. Уверен ли ты, что готов пойти на жертвы ради продления жизни?» «Я уже бессмертен», – абсолютно обыденно ответил Архимаг, выбив почву из-под ног стража. «Предлагаю тебе то же самое – вечную жизнь и избавление от скверны в крови. Более того, я предлагаю тебе свои знания. Что взамен требуешь?» – серьезно спросил маг. «Верность. Абсолютная преданность лично мне и никому больше. Ты дашь магическую клятву верности. Взамен получишь вечность и знания. Вечность в служении», — с вызовом посмотрел на Архимага Авернус. «Но все же вечность», — с ухмылкой ответил Архаон. «Обещаю, после исполнения плана не беспокоить тебя сильно». Страж, недолго думая, промолвил: «Я согласен». «Замечательно», — вскинул кубок с вином Архимаг. Все они сидели в креслах у камина. Во время разговора Архаон учил Морриган криокинезу. Магесса пыталась заставить пламя гаснуть в камине, пока Архаон повышал температуру. Таким образом, он преподавал ученице основы противодействия двух противоположных стихий на шумерский лад. «А какой план вы имели в виду?» – спросил страж. Маг посмотрел на Авернуса и с такой же обыденностью, как несколькими минутами ранее, ответил: «Захватить мир». Морриган улыбнулась, ибо страж выглядел весьма комично, изображая рыбу, выброшенную на берег. В настоящее время Архаон доказывал Авернусу, что жизненная энергия исходит из второй оболочки души, а кровь является лишь проводником наибольшей части в первой оболочке, то бишь материальном теле. Авернус не пытался спорить с новым учителем. Архаон, приняв клятву верности, тут же принялся излагать свои знания новому ученику, давая ту часть, что интересовала стража больше всего. Несколько месяцев спустя в ставке командования присутствовали все командиры разных организаций и народов, что проживали на территории Ферилдина. Кроме короля Кайлана и серых стражей здесь присутствовали Архаон Черный, Морриган, как ученица Архаона, Ирвинг, как первый чародей и командующий магами, Затриан, как командир объединенных кланов эльфов и командиры подкрепления, что пришло из Арзамара. Помимо них были также капитаны прославленных отрядов наемников, которым отвалили крупную сумму для участия в кампании против порождений тьмы. Как известно, наемники готовы убивать, а не умирать, но сумма была воистину щедра, так что много солдат удачи собрались в армии Ферилдинского короля. Обсуждалось, как собранная армия выступит против порождений тьмы. Никто не собирался ждать, пока армия тварей атакует какой-нибудь город и полностью уничтожит его. Нет, командиры сошлись во мнении, что надо атаковать быстро и неожиданно для самих порождений. Благо, волшебное зеркало Архимага могло отслеживать этих тварей, и, хоть местами были видны лишь белые точки из-за присутствия в стане врага эмиссаров, все же большая часть армии была доступна для взора Архаона и командиров армии. Был еще один фактор, который подвел итог и решил судьбу предстоящей войны. Архаон уловил зеркалом огромную белую точку. Дракон-архидемон вылез из-под земли, окончив зимовку порождений и начав поход по землям людей. Архаон слушал предложения тактики, и с каждым часом скелет плана атаки на порождение тьмы обрастал мясом и дополнялся новыми идеями, но вот дошло до того, кто же убьет архидемона. К этому моменту в ставке командования остались только стражи, король да Архаон с ученицей. «Я это сделаю», — сказал Дункан. «Это ноша стражей, и я готов заплатить эту цену. Если ты не справишься, у нас будет еще 5 шансов. «Каждый здесь готов отдать жизнь для победы над архидемоном», — произнес эльф-страж. «Поправка. Еще 4 попытки. Что ты имеешь в виду, Архаон?» — спросил Кайлан. Он относительно был в курсе того, что в крови стражи есть скверна порождения и о роли самих серых в убийстве архидемона. «Я излечил Авернуса от крови порождений. Я решил взять его в ученики, и мне не нравится, что мой ученик может умереть от заразы в крови. Кхахакак!» Это известие выбило Дункана из колеи. Да и остальные стражи смотрели неверующими глазами на архимага. Одно дело вылечить порез, зараженный скверной с клинка твари, и другое дело полностью вывести организм из-под влияния скверны и вернуть ему прежние возможности. Все равно, что великана сделать человеком, невозможно. По их мнению, магия, весело ответил Архаон, вскинув руки в сторону, создавая радугу между ладонями, а потом заржал. Ну серьезно, вы, что думали, что такой вызов моим способностям останется непринятым? Я принял его и победил, создав зелье, возвращающее тело к исходному состоянию и даже чуток омолаживая его. Это даже не было так сложно. Львиную долю работы проделал Авернус. Он не смог закончить из-за того, что не обладал достаточными знаниями. Мне осталось лишь только поправить рисунок, нарисованный мечом вместо кисточки художника. «Вечно вы, маги, говорите загадками», — пожаловался Алистер. «Я говорю, что он не подходил к делу с нужной стороны. Использовал магию крови там, где откровенно нужна была магия духа и биомансия. Хотя и кровь использовал в создании зелья. Да. Потом все это я скомпонировал в зелье. Нашел тут подходящие ингредиенты, дающие аналогичные эффекты. Составил рецепт зелья. Дальше дело за малым. Авернус вызвался добровольцем. Он теперь больше не страж. Шанс исцеления после принятия эликсира». Все слушали, затаив дыхание, 100%. Никто не нашелся со словами. Дункан пытался переварить услышанное и, окончательно приняв решение, хотел попросить Архаона поделиться секретом создания эликсира, но как ему об этом сказать? Он и так уже помог и даже, пока что, не взял ничего в уплату, ничего соразмерной помощи. А потом, все же решившись, он взглянул архимагу в глаза и понял свой прокол. Тот ухмылялся. Он знал, о чем думает страж. «Я отдам тебе рецепт создания этого эликсира. Он не так уж и сложен, но сколько людей ты спасешь, чьи души зов зовет. И только сегодня, при соглашении на данную сделку, я дам специальный эликсир и его рецепт создания, при выпивании которого увеличивает шанс становления серым стражем на 100%. Соглашайтесь, господа, ты не врешь», — спросил Дункан. «Зачем мне брать такой грех на душу? И что взамен?» — быстро спросил Дункан, будто желая услышать ответ и согласиться побыстрее, пока дурак не передумал. «Да сущий пустяк», — махнул рукой архимаг, скривив лицо как торгаш, — «душу архидемона. Армия выстроилась в боевой порядок, готовясь отразить атаку порождений тьмы. Тысячи солдат под прикрытием эльфийских стрелков и магов круга были готовы к самому важному моменту в их жизни. Защитить страну и остальной мир ценой собственной жизни. Однако, люди не были в первых рядах. Там были гномы. Коротышки, привыкшие воевать с извечным врагом, были готовы преподать людишкам урок о том, как правильнее драться и убивать так, чтобы кровь порождения не попала на лицо и не произошло заражение. Бесценный опыт этих ветеранов войны на глубинных тропах и их, казалось бы, наплевательское отношение к жизни, дали людям знания и придали уверенности и готовности идти до конца. Между рядами ходили жрицы Андрасти, читая молитвы и наставляя солдат забыть о трусости, ибо в конце концов все будут рядом с Создателем. Вот одна молодая жрица подошла к гномам и начала читать стихи из песни света. «Оставь свои песни для людей, жрица. Сегодня мы победим, и я это знаю», — сказал это пожилой гном с татуировками на лице и густой бородой. В руках он держал увесистую секиру, и, крутанув ее пару раз, улыбнулся маниакальным оскалом. Жрица скривила лицо, покачала головой и ушла, бросив напоследок: «Богохульники, недостойные Создателя. Ветеран легиона мертвых добился своей цели. Не хочу я сегодня умереть. Я не вернусь в камень, если погибну на поверхности», — произнес молодой гном, у которого еще борода не росла, однако имевший схожие татуировки на лице. «Не бойся, ты еще не свыкся с поверхностью, а значит и душа твоя уйдет в камень, если умрешь». Командира гномов забавляла реакция новобранца. «Кто знает, может, ты проявишь невиданную доблесть в бою и станешь совершенным. Правда, «Нет, ты же легионер, парень. Смирись, мы мертвы для своего народа». Молодой гном опустил голову, но отнюдь не потерял боевой дух. А нет, он загорелся идеей, а что, если и вправду, он станет первым совершенным из легиона. Почему бы и нет? Все считают его мертвым, а он вернется из мертвых. Парень надел на голову шлем и, вскинув руку с молотом вверх, в давящей тишине крикнул: «Победа или камень?» К его удивлению, все гномы подхватили клич: «Победа или камень? Победа или камень? Победа или камень?» Взревела тысяча глоток. Высоко в небе, над армией, парил Архаон. Оглядев всю армию, он вспомнил бой против Куклуса. Ухмыльнувшись, он всмотрелся вдаль, где виднелись огоньки факелов. Он чувствовал эту армию порождений, что имели специфические ауры, но также чувствовал кое-что еще. Он вспомнил то, что давно забыл. Ощущение присутствия Бога. Примечание к части. Бичина. Глава 20. Убийца богов. После того, как Бог был замечен, система расщедрилась на серьезное задание. Я аж выпал в недоумение. За этого слабенького башка давали опыта больше, чем за первого моего архидемона. Что-то тут нечисто. Надо выяснить. Но 7 миллионов опыта на дороге не валяются, тем более на моем уровне. Задание получено. Убить Бога. Награда. 5 миллионов опыта. Дополнительная задача. Пленить душу Бога. Награда. 2 миллиона опыта. Дополнительная задача. Свести людские потери к минимуму. Награда. Вариативно. Я решил закончить дело до того, как армии столкнутся, дабы сберечь людские жизни. Убью этого бога, и армия противника будет сильно ослаблена и дезориентирована. Там с ней и покончит. К тому же получу максимум профита от системы. Все-таки она имеет на меня огромное влияние. End of Archaon. Архимаг приземлился перед армией. Он понимал, что сейчас произойдет. Он впишет свое имя в историю этого мира. Но это не было финалом, а лишь начало его хроник. Вспоминая его в будущем, люди будут говорить о сегодняшнем событии как о точке отсчета его жизни. Начало его грандиозного плана. И он поступит так, чтобы о нем говорили так, как ему удобно. Он обратился к армии. Люди. Архаон усилил свой голос магией. Завтра я буду праздновать победу. А где будете вы, я не знаю. Сегодня архидемон будет повержен. Некоторые из вас зовут его богом. Архимаг взял паузу. Так оно и есть. Солдаты испуганно зашептались. Архимаг уже создал себе определенную репутацию, и к его словам прислушивались. Человек, что может воскрешать других, заслуживает доверия, ведь его знания казались другим недостижимыми. Тем временем Архимаг продолжал. Но я уже сражался с архидемонами и богами. Я победил и убил их. И этого я убью. Его судьба была предрешена, когда он решил вылезти из-под земли. На это заявление люди даже не знали, как реагировать. Одно было точно ясно. Страх улетучился. Никакой магии, а воины короля уже воодушевлялись, ведь они неосознанно понимали, что человек рядом с ними не лжет. И от принятия этого факта их боевой дух рос с каждой секундой. Я не благословляю вас и точно не собираюсь вас воодушевить. Я хочу, чтобы вы уяснили один факт и рассказали другим. Когда вы встретите своих близких и своих друзей, вы расскажите им о том, что увидели сегодня, дабы все поняли раз и навсегда. С этими словами Архаон пошел на врага, что уже начал виднеться на горизонте. Через несколько шагов Архимаг стал увеличиваться в размерах, за несколько мгновений вымахав до 30-метрового состояния. Его нынешний предел. Армия позади восхищенно вздохнула. Еще сильнее стал их трепет перед гигантом, когда того окутало серебристое сияние и он взмыл в небесах, освещая ночную темноту словно солнце. Они заметили архидемона, что парил высоко в небе. Держал он путь именно к Архаону, намереваясь выяснить, кто из них сильнее раз и навсегда. Когда до столкновения оставалось несколько метров, дракон извергнул фиолетовое пламя из своей пасти прямо в архимага. До того, как оно настигло Архаона, тот исчез. Мир вокруг погрузился в ночную тьму, и снова осветился сильнее прежнего, когда сзади дракона спустя мгновение появился гигант, что сиял ярче солнца, держа в правой руке посох. Казалось, даже архидемон был ослеплен, не говоря уже о простых солдатах. Его левая рука была окутана цепью наподобие кастета. Она уже горела синим пламенем. Ударом этой руки он сбросил дракона на землю, чтобы в следующую секунду пригвоздить его посохом к земле словно бабочку иглой. Адамантовый наконечник вошел дракону ровно в центр туловища. «Твоя душа моя!» – пророкотал гигант. Слова его запечатлелись в голове у каждого из присутствующих на всю оставшуюся жизнь. В следующую секунду ужасный вопль архидемона разнесся по округе, а потом все стихло. Архимаг вынул клинок посоха из тела поверженного врага. «И так будет с каждым, кто встанет у меня на пути, будь то бог или простой смертный. Те же, кто встанет подле меня и будет мне верен, возвысится. Оставшиеся без командования порождения тьмы встретили слаженную армию, и хотя их было больше, противопоставить они практически ничего не могли. Обладая почти пятикратным превосходством, они убили от силы 30-ю часть из воинов короля. Без своего предводителя они напоминали жалкое зрелище. Некоторые эмиссары еще что-то могли сделать, остальные даже не могли нормально думать. Они метались из стороны в сторону, роняя оружие и убивая друг друга. Архимаг не собирался ждать до утра, к тому же он помнил про вторичную цель задания. Так что он приказал солдатам не преследовать порождений. Каждый услышал его голос в голове и выполнил отданный приказ. Когда твари отошли достаточно далеко, он стукнул посохом о землю, и земля затряслась. Люди из-за темноты не видели порождений тьмы вдалеке, но слышали их крики, чувствовали гнев земли, и через несколько десятков минут все стихло. В наступившей тишине не было слышно ничего. Никто не двигался и слова не пытался произнести. Казалось, сам мир умер. Люди, эльфы и гномы начали отмирать из-за оцепенения, лишь когда гигант стал уменьшаться в размерах, вернув себе прежний облик и утратив давящую на все живое ауру. Он стал идти сквозь ряды солдат, и те расступались из-за инстинкта самосохранения или уважения. Остановившись в центре армии, он спросил тихо, едва слышно, но в давящей тишине его слова услышали все. «Кто со мной?» Оказавшись в центре армии, вокруг Архаона образовалось небольшое пустое пространство, и со всех направлений к нему стали выходить маги во главе с Ирвингом. Они встали на одно колено и поклялись в вечной верности Архаону Черному, архимагу магической академии 60 знаний Шумера. Архимаг, смотря на магов, что давали клятву, лишь ухмыльнулся. Казалось, что все шло так, как он и запланировал. Храмовники даже не подумали вмешаться в дела магов, ведь командор Ферилдина был полностью предан Архаону. Король тоже не стал что-либо предпринимать, ведь пришла пора платить по договору, и бессмертный маг затребовал свою плату. Когда все маги собрались в одном месте, архимаг взмахнул рукой, и рядом открылся портал. Куда он вел, никто не знал, ибо та сторона была окутана тьмой, но маги Ферилдинского круга шагнули через него без страха и сомнений. А потом он захлопнулся, оставив в растерянности целое войско. Никто так и не заметил, что пропали не только маги, но и труп архидемона, как и один бывший серый страж, которого теперь было не узнать. Следующие месяцы для короля Кайлана были как ад на земле. Его присутствие требовалось везде. Он должен был восстанавливать страну после Мора, и хоть пятый закончился быстро для всего мира и в частности для страны, он все равно нанес какой-никакой ущерб. В первые недели король нанял еще наемников для того, чтобы удержать ситуацию в стране под контролем. Большое число мародеров и бандитов развелось как улитки после дождя. Следовало восстановить крепости и поселения, что были уничтожены порождениями, а те, что еще были целы, заново заселить. Он также начал уверять монархов соседних государств, что Мор окончен и архидемон побежден. Серые стражи активно в этом помогали. Но кое-что быстро просочилось за границами страны. Слухи о невероятном маге и магии, что он творил, о гиганте, что сразил архидемона менее чем за несколько мгновений, о чудотворце, что вернул короля к жизни. И с этим слухами страну наводнили искатели истины вместе с храмовниками. И, пожалуй, это была еще одна проблема. Пришлось их даже припугнуть. Мол, можете расспрашивать моих людей о том, что произошло, но если это будет похоже на допрос, или не дай создатель с моими подданными что-то случится, или кто-то пропадет. Многозначительная пауза передала все ожидания короля и возможные последствия. Король принимал искателей вместе с парочкой рыцарей-храмовников в своем кабинете. Сделав им замечание, он не преминул также напомнить о войне между Ферилдином и Орлием, об окончании войны, о состоянии армии, так на всякий случай, если господа искатели вдруг захотят воспользоваться своими полномочиями в свободной стране. Но все же один искатель не упустил шанса высказать то, что терзало его душу. «Ваше Величество, могу ли я спросить, почему вы отпустили мага Ферилдинского круга с этим архимагом? Как вы верно подметили, искатель Имар, круг Ферилдинский, а я король Ферилдина, и мне решать, что будет с магами моей страны. На этом аудиенция окончена, вы свободны. Благодаря хорошим отношениям Кайлана с императрицей Орлея, лорды империи не решились попробовать на зуб ослабевшую после мора страну. А может, они еще помнили урок, что преподал им король Мэрик. В любом случае мир полнился слухами о загадочном маге. Теории выстраивались, а стражи отнюдь не старались что-либо скрывать. Музыканты и трубадуры приписывали архимагу новые возможности, и слава о нем росла с каждым днем, распространяясь по всему миру, от Парвалена до самых скрытых кланов эльфов. Простые люди считали его посланником Андрасте, а правители и монархи проблемой или в лучшем случае неизвестным фактором, который еще всплывет в будущем. Одно было ясно точно: таинственный маг реален и могущественен, и у него есть планы на этот мир. Продолжение следует. Примечание к части. Бичина. Характеристики после 20 главы второй части. Имя. Архаон Черный. Раса. И материал. Титул. Архимаг. Уровень. 43. Опыт. 38012/5505500 и. Оп. 7800. Ом. 19050. Сила. 420+210. Ловкость. 400+200. Выносливость. 520+260. Интеллект. 1270+635. Свободные очки. 0. Навыки. Тело игрока, разум игрока, эфирная форма, масштабирование, реальность высшего существа, бонус к магии, усиленные 1 и 2 начал, магия в крови, присвоение эфира, чутье и материала, скрытый потенциал. Пассивные навыки. Верховенство магии 4. Торжество разума 2. Воля архимага 3. Контроль манеур 87,77. Стальная кожа 1 ур 0 часов 25 минут. Адамантиевые кости ур 80 часов 1 минута. Ментальная защита 1 ур 3 часа 24 минуты. Антидемонические татуировки ур 70 часов 31 минута. Защитная пелена ур 75 часов 12 минут. Магические навыки и дисциплины. Телекинез ур 68 часов 13 минут. Телекинетический щуп, полет. Пиромантия ур 70 часов 54 минуты. Пирокинез, ореол пламени, адский град, адское пламя, плавильная печь, мекер вета. Криомантия ур 65 часов 20 минут. Криокинез, морозные доспехи, ледяной град. Геомантия ур 67,72. Геокинез, ритуал изгнания соли, усмирение вулканов, землетрясение. Гидромантия ур 61 час 34 минуты. Гидрокинез, головной пузырь, водное дыхание. Ясновидение и телепатия ур 92 часа 40 минут. Психокинез, скрытие, познание механизма, предвидение будущего, взгляд в прошлое. Магия слова 1 ур 17 часов 32 минуты. Создание заклинаний, сохранение в памяти, магические свитки. Боевая магия ур 80 часов 53 минуты. Разрушение, звуковая волна, звуковой резонанс, энергетическая волна, магический меч, молот пустоты, кислотное копье, кислотный шторм, дематериализующее копье, всепожирающий меч, всепожирающее копье, стрела кипящего железа, стальное лезвие, стальная паутина, кольцо звука, туман Нергала, стальная игла. Вольтование ур 62 часа 12 минут, убийство, макет, пространственно-временный кокон. Целительство ур 70,99, малое исцеление, исцеление, великое исцеление, противоядие, регенерация, возвращение праны, крепость суставов, унятие боли, воскрешение. Магия тьмы ур 98,98, управление тьмой, ярость первостихии. Магия духа ур 88 часов 21 минута, истинное зрение, медитация, щит духа, доспехи духа, сокрытие ауры, подавление воли, подчинение. Артефакторика ур 78 часов 12 минут, артефакт-поглотитель, артефакт-накопитель, артефакт-носитель, артефакт-повелитель, зачарование, перековка. Големостроение ур 46 часов 32 минуты, каменные големы, стальные големы. Демонология ур 79,71, бессилие, закрепление, молния Мардука, стрела Мардука, копье Мардука, молот Мардука, щит Мардука, доспехи Мардука, призывы, контракт, кольцо Ериха, изгнание, освобождение, удержание, запечатывающий круг, охранный круг, печати, разрушение души, абсолютное подчинение, панцирь Скорпиона, самоуничтожение, стена Аруда, объятие Мардука, уничтожающий круг призыва, ритуал освобождения. Защитная магия УР 80 часов 12 минут, уничтожение защиты, охранные чары, стальной щит, стальные доспехи, доспехи Э, доспехи Ану, зеркальные доспехи, эфирные доспехи, доспехи Инанны, стихийные доспехи, личная защита, эмпатическая защита, ментальная защита, антипортальная защита, внутренний кокон, доспехи жажды, энергетическая стена, купол небес, купол тайн, покров тайны, кокон абсолютной защиты, высшее скрытие, скрытие Бриара. Магия пространства УР 68 часов 45 минут, портал, телепортация, закрытие порталов, врата, прыжок, пространственный карман. Материализация УР 65 часов 58 минут, дематериализация, копирование, материализация, еды. Магия татуировок УР 87,64, круг магии, круг защиты, круг силы, антидемонические татуировки. Магия элементов УР 63 часа 30 минут, огненный бог, великан, водоворот. Некромантия УР 70 часов 0 минут, оживление, общение с мертвецом, упокоение, ритуал упокоения, слово Анубиса, свет Осириса. Спиритизм УР 68 часов 28 минут, призыв, изгнание призрака, духи семи сфер, ритуал стабилизации, обращение к памяти плоти. Йога УР 95 часов 29 минут, сила великана, боевой транс. Магия времени УР 76 часов 44 минуты, обращение времени, остановка времени, ускорение, хронокинез. Магия иллюзии УР 60 часов 23 минуты, невидимость, магические двойники, иллюзорный барьер, материальные иллюзии. Эликсироведение УР 60 часов 18 минут, порошок истины, благовоние скалба, зелье исцеления, великое зелье исцеления, противоядие, зелье отката изменений, зелье антимагии. Метеомагия УР 55 часов 10 минут, перемещение облаков, дождь УР, снегопад, изменение климата. Аэромантия УР 49 часов 28 минут, аэрокинез, воздушные доспехи, воздушный щит, воздушное лезвие, мост из воздуха. Биомагия УР 51 час 33 минуты, биомансия, создание служителя. Благословение УР 51 час 2 минуты, усиление, упрочнение, ритуал нетленности. Бытовая магия УР 89 часов 20 минут, дихлофос, очищение грязи. Проклятие УР 71 час 23 минуты, магическая клятва, создание чумы, заклятие растущей боли, крушитель проклятий, отмена гуж-гримала. Трансформация УР 60 часов 34 минуты, ритуал облегчения, ритуал трансмутации металлов, превращение воздуха в воду, превращение воды в воздух, превращение воды в кровь, превращение органики в камень. Магия шуток УР 55 часов 12 минут, честная сделка. Магия крови УР 67,93, жертвенная кровь, кровавая рана, хозяин крови, осквернение могил, память крови, обновление крови. Арканная магия 1 УР 10 часов 32 минуты, аура силы, мерцающий щит, покров тени, осушающая аура, стойк, рука зимы, хаос стихии, поле распада, длани, длани архаона, проклятие, позволяющее временно пережать токи бахянь, питающие архидемонов или богов, что низводит последних до уровня смертного, наносит определенный урон цели и огромный урон менее реальным существам, что находится поблизости. Длительность и урон проклятия зависит от количества архидемонов, богов, заточенных в артефакте. Требования. Артефакт-поглотитель с заточенным архидемоном, богом внутри. Длань Адада. Позволяет полностью контролировать атмосферу и самому диктовать климатические условия. Оформляется в виде составленной из облаков фигуры исполинского быка. Требования. Море. Дланяну. Позволяет поменять обширный участок земли местами со сколь угодно далеким участком земли аналогичной площади, в том числе и находящимся в другом мире. Требования. Борозда, вручную проведенная магическим плугом вокруг перемещаемого участка и выбитый зуб творящего ритуал. Длань Нергала. Позволяет поднимать высшую нежить, сохраняющую душу и личность. Требования. Три магистра некроманта. Длань Инанны. Позволяет полностью очистить требуемую территорию от всего губительного. Больные и раненые исцеляются, растения обильно плодоносят, инфекции гибнут, а нечисть мучается лютой мигренью. Воздействует на очень большую площадь. Требования. Душа света. Длань Шамаша. Выжигает чудовищным пожаром территорию в радиусе нескольких километров. Выглядит как лизнувший землю звездный протуберанец, сопоставим с онным по температуре. Комплекс чар, составляющих длань Шамаша, включает также абсолютную защиту для того, кто ее творит. Необходимых условий нет, однако вызывает нечеловеческое переутомление. Длань Таммуза. Мощнейшее защитное поле оранжевого цвета. Накрывает огромную площадь. Требования. Яйцо Феникса. Длань Энлиля. Позволяет совершать управляемые тектонические сдвиги. Длань Я. Позволяет получить ме. Какое? Предсказать невозможно. Требования. Капля Ихора. Глава 21. Деньги и души. Проблема. Система не засчитала квест. Но я ведь выполнил его и прикончил бога. И с этим стоит разобраться. Как и стоит разобраться с тем, что все-таки творится в этом мире. Мне кажется, что ответы я получу от плененного дракона. Прямо сейчас мы были в одном заброшенном поместье в Фирилдине. Порождение тьмы прошлись по этим местам, но поместье не тронули почему-то. Сам хозяин бросил свой дом задолго до их пришествия, так как не был глупцом. Тут были все маги, давшие мне клятву верности. Конечно, это были не все маги круга. Среди них было достаточно глупцов, считавших магию проклятием. Пропаганда местной церкви работала славно, и века дрессировки приносили плоды. Сейчас со мной было около 32 магов, включая Морриган, Ирвинга и Авернуса. В первые дни нахождения в этой усадьбе я объяснил магам, что жду от них. Некоторые решили, что свобода означает анархия, и начали качать права и считать себя самыми-самыми. Пришлось ставить их на место. Благо, не стали призывать демонов и требовать силы. Такие тоже были в Фирилдинском круге, но те уже умерли, когда Ульдрит вернулся в круг. Все закончилось с моим пришествием. И сейчас я также поставил этих магов на место, а их место в моем плане недостаточно велико. Я стоял и медитировал, просматривая воспоминания дракона-пленника. С каждой секундой я выстраивал свои знания об этом мире в логическую цепочку. Потерянные фрагменты и нестыковки заполнялись фактами из разума бессмертного ящера. Через несколько часов у меня была полная картина этого мира. Ну, почти. Закончив с просмотром, я вернулся в холл, где была моя ученица вместе с другими магами. Я подозвал ее вместе с Ирвингом и Авернусом, и мы вместе пошли в мою комнату. «Что-то случилось?» – спросил Ирвинг. «Да, я узнал кое-что об этом мире и хочу с вами поделиться знанием». «И что ты узнал?» – спросила меня Морриган, едва мы зашли в комнату. «Я узнал, что Создатель мертв, архидемоны наверняка зверобоги, а этот мир наверняка раньше был полуматериальным. Что-что? Я ПР правильно расслышал. Ты утверждаешь, что Создатель умер?» – спросил Ирвинг. Лицо его выражало крайнюю степень скептицизма. Да и лица других моих собеседников, по правде говоря, тоже. Сейчас объясню, что вы знаете об эмблемах Бога. Они не знали об этом ничего, вот мне и пришлось детально им все разжевать. Иногда боги могут возжелать разделиться на несколько самостоятельных личностей, эмблем. Эмблема, или же имя, это отражение Бога. Чем сильнее Бог, тем больше у него получится эмблем. Первое. Самое сильное сохраняет личность самого Бога, остальные становятся эмблемами. Они независимы от прародителя, имеют свою личность, но каждая из них – это его отражение. Эмблемы не способны на предательство и верно служат, а Бог, первая эмблема, может слышать их ушами и видеть их глазами. Для создания эмблемы Бог отделяет от себя частичку девятой оболочки души и вселяет в живое существо. Это и есть эмблема. Потом он ждет, пока душа восстановится и повторяет процесс. И так из раза в раз, пока его девятая суть будет выдерживать напряжение. При этом ни в коем случае нельзя забывать выделять главную, в противном случае Бог исчезнет, а существа, осененные его духом, станут зверобогами. Я это вам говорю, чтобы вы поняли, о чем дальше пойдет разговор, ибо ваш создатель захотел разделиться на эмблемы, у него не получилось, и он был убит. «Как?» – серьезно спросила Морриган. Она смотрела на мою ауру и видела, что я не вру. А я знал, почему это ее так сильно интересует, ведь Морриган не атеист, несмотря на явное пренебрежение к андростианству. Я пленил душу дракона-зверобога в этот артефакт, я достал черный обсидиановый артефакт-накопитель, что притягивал свет, создавая темную ауру вокруг себя. На мгновение в навершии посоха вспыхнул образ дракона, и все в комнате его увидели. А потом под пытками дракон выдал мне всю информацию. А дело было так. Давным-давно в этот мир пришли 7 могущественных драконов. И когда я говорю драконов, то имею в виду истинных повелителей неба и земли. Бессмертных существ с 8-й оболочкой души, как у меня, а не эти деградировавшие ничтожества, что есть в вашем мире. Они взяли под контроль своих неразвитых родичей и стали править ими, а потом замахнулись на большие. Они стали обучать людей, а те за это стали поклоняться им как богам, но вот незадача, богами-то они не были. У них не было 9-й оболочки. И вот в этот мир пришел реальный бог, средний по силам и довольно молодой. Он не пожелал делить этот мир ни с кем. Так как он был единственным богом в этом мире, то начал распространять свое влияние в нем, не замечая конкуренции. Начал он издалека, с земель далеких от Тевентера, но он также захотел захватить наиболее населенные людьми земли, а это на тот момент было всеми известное государство. Однако он еще оставался светлым богом и решил поступить дипломатически. Он позвал драконов и предложил им стать его эмблемами. Они будут править в этом мире от его имени, пока он обратит внимание на соседние миры. Драконы согласились, но втайне решили предать бога и убить его. Они убедили бога сразу разделить свои силы поровну между драконами, так как не хотели, чтобы власть одного была больше власти другого. Бог согласился, но не учел, что душе надо дать какое-то время на восстановление после разделения. Или учел, но решил, что и так справится. А может, виной всему была молодость и неопытность. Кто теперь может сказать, в чем был божий промысел? Естественно, ничего не получилось. В момент, когда драконам передали часть божественной мощи, они атаковали Создателя. Тот не успел назначить главную эмблему, то есть себя самого, и, понимая, что он на краю гибели, проклял драконов. Бог умер и, оказавшись в эпицентре умирающего бога, драконы были сильно ранены. Плюс то, что без главной эмблемы, они не могли стабилизировать новоприобретенные потоки божественной силы, а также проклятие умирающего бога. Все эти факторы сыграли свою роль. Драконы стали зверобогами. Потеряв контроль своей силы и будучи смертельно ранеными, они принимают решение уснуть летаргическим сном в надежде на то, что Бахянь, сила веры, которая должна была идти Создателю, пойдет им на пользу. Но не повезло им. Они не знали всей правды о божественной силе. Бахянь мертвого бога не идет зверобогам, даже если этому богу будут продолжать молиться. Спустя столетия, последний удар мертвого бога настиг первого дракона-зверобога, Думата. Он умер и восстал под влиянием проклятия, божественной скверны. Мои спутники сидели ошарашенные этими фактами. Морриган хоть и не подавала виду и сохраняла лицо, но была удивлена сильнее всех, ибо она знала, что я не лгу, когда Ирвинга и Авернуса еще грыз червячок сомнений. А что, если я ошибаюсь? Вот что они думали. И что теперь? Через несколько минут спросил Авернус. Найду остальных зверобогов. Их еще 2. В этом ваши сказители были правы. Драконов было 7. У меня в посохе сидит Уртемиэль. Осталось найти Розикаля и Урсакана. Благо я уже знаю, где они покоятся. Примерное местоположение. Хочешь ли ты их души также пленить? Спросила Морриган. В точку. Но я преследую еще одну цель. Драконы по своей сути жадны до золота. Наверняка, когда найдем их, найдем и целую гору сокровищ. Это позволит нам купить оружие и снаряжение для ведения войны. Я не боялся им об этом говорить, ведь они знали о моих планах. Надо же начать кому-то доверять. Самую малость. Что дальше? Откуда ты возьмешь людей? Заплатишь наемникам. На вопрос Морриган, я хитро улыбнулся и отошел к окну. Знаешь, а ведь я не просто так сюда пришел с вами. В тех руинах к юго-востоку, что мы видели, покоится один из величайших генералов древнего Тевентера. Погиб в войне с Аламарри и Хасиндами, когда этот народ еще что-то из себя представлял, хотя кампанию и выиграл. Надо отдать должное, старичок держался до последнего, но возраст в 180 лет давал о себе знать. Нет, Морриган, мы не будем платить наемникам. Я сам призову армию из мира мертвых. подниму легионы древности, что уже однажды завоевали этот мир и сделают это снова.